Глава 32. Вовлекайте с самого начала. Метод с грядки на стол для фокусировки энергии команды. На кухне царил жуткий беспорядок. Я старался мыть посуду и технику сразу после использования, но не мог совладать с охватившим меня кулинарным азартом. Я испек хлеб с морковью и орехами и хлеб с цукини и специями. Я приготовил аппетитный суп с морковью и укропом, холодный суп с йогуртом, огурцом и укропом, суп с капустой, мангольдом и морковью. Кроме того, я нарезал салат из свеклы и мяты, сделал нечто из баклажанов, зеленого перца и томатов и приготовил на гриле болгарский перец. Чтобы вы понимали, единственное, что я пеку, — печенье из готового теста. Если я готовлю ужин, обычно он состоит из овощей на пару, риса и, моя уступка детям, замороженной пиццы, естественно, разогретой. Что же на меня нашло, почему я устроил такой пир? Мы с семьей провели выходные на настоящей ферме площадью в 4 гектара. Дети никогда раньше не жили на ферме, и для них это было невероятным приключением. Так что, когда они подскочили в 6 утра и сказали, что хотят увидеть коз, мы отправились смотреть на коз. Не знаю, доили ли вы когда-нибудь козу, но если нет, очень рекомендую отправиться на ферму и попробовать. Не только потому, что это круто, не только потому, что полезно знать, откуда берется молоко, и не потому, что в один прекрасный день это знание может пригодиться вам, когда надо будет подоить кого-то в дикой природе. Дело не в знаниях, не в понимании и не в способности. Все дело в ощущениях. Если вы хотя бы раз доили козу, то уже никогда не будете пить молоко или есть сыр, как прежде. Вас начнет интересовать, кто доил животное, как к нему относились, чем оно питалось. У вас появится совсем другое отношение к молоку. Вы начнете гораздо тщательнее подходить к его выбору. После мы отправились на поле, где растут овощи. Дети пришли в полный восторг, как и я сам. Мы выкапывали морковь из земли, срезали капусту и мангольд, собирали укроп, цукини, томаты и зеленый перец. Когда мы вернулись домой, наш автомобиль был под завязку забит свежими овощами. Весь следующий день я провел на кухне. Резал, шинковал, варил, запекал. Я приготовил больше блюд, чем за несколько предыдущих месяцев. Мне не нужна была внешняя мотивация. Я не торопился к приходу гостей и никого не ждал. Я готовил не ради денег, мне за это не платили. Мне не нужна была метафорическая морковка, моей мотивацией стала настоящая морковь, та, которую я выкопал своими руками. Точка входа в процесс во многом определяет ваше отношение к результату. Я отнесусь более критично к новой инициативе, чем к делу, у истоков которого я стоял. Новый процесс продаж? Не стоит изучать его самостоятельно, а затем объяснять специалистам по продажам. Пусть они сами во всем разбираются. Если они что-то посадят, вырастят, соберут урожай, они охотно его попробуют. Пусть сотрудники примут участие в развитии большой стрелки, и их энергия будет сфокусирована на достижении глобальной цели. Хотите, чтобы клиенты покупали ваш продукт? Пусть они примут участие в его создании. Мои самые успешные проекты, и сейчас я занимаюсь только такими, те, что я создавал вместе с клиентами. Они гораздо лучше, чем то, что я мог бы предложить сам, поскольку разработаны с учетом знаний моих клиентов о собственной компании, ее корпоративной культуре, особенностях, способности принимать перемены. К тому же успех этих проектов определяется тем, что люди, которые в них задействованы, с самого начала сконцентрировали свою энергию на результате, который хотели получить. Они всегда больше довольны результатом. Они испытывают не только радость от успеха, но и гордость за то, что способствовали ему. Они удовлетворены путем, который привел их к успеху. Они чувствуют уверенность, раз у них получилось один раз, получится снова. Ощущение причастности вдохновляет на достижение главного. Когда оно есть, остается помочь людям оправдать ваши ожидания и их собственные стремления.